Глава 25. Когда я вернулся домой, почувствовал сестру сильно заранее. Как обычно, она полыхала гневом. Находилась за углом коридора справа в сторону хозяйственных помещений. Наверное, хотела испугать из-под тишка. «О, сестренка, ты меня встречаешь!» Я почти что выпрыгнул из-за угла, сам испугав ее. «Это так мило!» «Я очень рад!» «Сколько раз тебе повторять?» прорычала она, сжав кулаки от ярости. «Не называй меня сестрой!» «И вообще, где ты шлялся?» «Ха! Еще б я тебе отчитывался, сестренка!» «Занимался своими делами!» Пожал плечами, делая вид, что не замечаю ее кипящей ярости. «Не думаю, что тебе интересно будет. Могла бы и написать сообщение. Ради тебя я бы поспешил закончить их поскорее». Мария недовольно цыкнула и скрестила руки под грудью. «Я искала тебя. Нам нужно поговорить», — сказала она более спокойно. «О чем это?» Я сделал заинтересованный вид. Девушка повертела головой, прислушалась, с прищуром посмотрела на меня и шагнула чуть ближе. «У меня к тебе предложение», — убавила она громкость, внимательно смотря мне в глаза. «Какое?» — улыбнулся я, догадываясь о сути. Все шло согласно моему плану, даже гордость берет за предусмотрительность. «Спарринг. Настоящий. На полную силу». Аркадий Петрович запретил. Усмехнулся я, напомнив ей о старике. «Он не узнает», — уверенно заявила она, чуть вскинув голову. «Я обещаю не убивать тебя, но не обещаю, что сможешь ходить после этого». Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. «Как же она уверена в себе, моя глупая наивная сестренка». «А если я откажусь?» «Что, испугался?» Тут же хмыкнула она. «Это так на тебя похоже». «Ради тебя, родная, я готов на многое». Приторно улыбнулся ей, ощущая нарастающую ярость девушки. «Но мне было бы приятнее что-то получить взамен на твою просьбу». «И что тебе нужно? Мелочь?» Прищурилась она, ожидая подвоха. «Будешь звать меня любимым братом или братишкой, что-то в этом роде». «Если победишь», — ответила она после заминки, так как сдерживала очередной всплеск эмоций. Ее лицо расплылось в довольной улыбке, явно предвкушало, как надерет мне зад. «А если победа будет на моей стороне, то ты больше никогда не назовешь меня сестрой. Никогда не будешь упоминать о нашем родстве». «Договорились», — с легкостью согласился. Определенно, не такой скорый и легкий ответ она ожидала, так как даже подвисла ненамного. «И не вздумай сбежать, тогда автоматически станешь проигравшим, понял?» Решила она перейти к угрозам. «Если координаты будут назначены, и я с ними соглашусь». «Ты так можешь оттягивать до года, а то и больше!» Недовольно проворчала она. «Месяц? В течение месяца устроим спарринг. Но последнее слово о месте и времени за мной». Я протянул ей руку, и Мария ее с силой пожала. Но мне пофиг, сам надавил посильнее. Девушка пискнула и вырвала ладонь, прижав ее к груди. С допингом в виде ее ярости я сильнее обычного человека. «Совсем сбрендил?» — воскликнула она. «Что творишь?» «Будто не сама первая начала. Ох уж эти женщины!» «Прости, дорогая, не рассчитал силы». «Ты!» — зашипела она, аки гадюка, но нашу милую беседу прервали шаги слева. По коридору шел Холодов. «Время обеда», — громко сказал он, смерив нас подозрительным взглядом. «Пройдемте в трапезную». «Аркадий Петрович!» Мария тут же встрепенулась, повиснув у него на руке. «Виктор сказал, что сможет прийти сегодня вечером. Можно?» Вы обещали. Старик остановился, тяжело вздохнул и посмотрел в потолок. Но он не злился, иначе я бы почувствовал. Хорошо. Пусть приходит. Спасибо. Обрадовалась Мария и поспешила занять место за столом. Даже я немного выдохнул, так как поток энергии от нее ослабился. А вообще, это немного утомляет и перегружает ментально. От эйфории когнитивные способности падают, а я себе такого не могу позволить. Потому после обеда занялся тренировками с даром, чтобы слить лишнюю энергию. До ужина оставалось достаточно времени, так что я успел попереписываться в чатике с Викторией и Татьяной. Ни о чем конкретном, лишь общая информация. К сожалению, провести меня на мероприятие друзей они не всегда могли, так как места давно забронированы. А вот на свои вполне. И ближайшим таким событием была вечеринка Валентина Рожинова. Его сестра уверила меня, что брат не посмеет что-то сделать ее гостю, так как это давнее личное указание отца, а против этого человека они оба пойти не могут. Перед ужином была тренировка по рукопашному бою, но Аркадий Петрович больше заставлял отрабатывать отдельные приемы, чем позволял нам нормально спарринговаться. Собственно, я привык, в отличие от сестры. Так незаметно наступил вечер, и пришло время нашего званого ужина. Я приоделся в синий костюм, который мне подготовила Марфа. Странно она на меня поглядывала, будто влюбилась. Да и взяла на себя роль моей личной служанки на полставки. Также я слышал, как на нее кричала Мария. Той не нравилась ее нерасторопность. Хомутов явился ровно к назначенному времени с букетом красных роз. Мария так сияла, что меня в глазах слепило. Я вежливо поздоровался с парнем и пригласил его пройти в столовку. Ну, то есть в трапезную. Там нас уже дожидался Холодов. Формально он был олицетворением власти нашего отца, потому и исполнял его функцию. Даже интересно стало, предупредил ли он Платона Борисовича о визите Хомутова? Не думаю, что тот бы обрадовался подобной самодеятельности. Итак, Виктор, когда все формальности были соблюдены, а блюда поданы на стол, сказал Холодов. Мария говорит, вы осознали свою ошибку и более не позволите себе недостойного поведения. Да, Аркадий Петрович, тот почтительно склонил голову. Я глубоко сожалею о случившемся и сделаю все, чтобы заслужить доверие. Признаю, что был не сдержан, и мои чувства к Марии тому не оправдание. Он правда раскаивается и больше так не поступит. Мария поспешила вставить свои 5 копеек. Тараторила так, будто может не успеть закончить фразу. Холодов взглянул на нее и укоризненно покачал головой. «Ты слишком доверчива, Мария. Влюбленность ослепляет тебя. Я уже взрослая и сама все прекрасно понимаю. Сделала она обиженный вид. А что, собственно, гарантирует, что подобное не повторится? Старик с прищуром посмотрел на Хомутова. Да уж. Интересный вопрос, хмыкнул я, аккуратно отрезая кусочек мяса. Особенно если учесть, что у некоторых раскаяние заканчивается, как только девушка остается без присмотра. Мария постаралась пнуть меня под столом, но я это предвидел и отодвинул ноги в сторону. Она сидела рядом с женишком, я напротив него, а во главе стола старик. «Помолчал бы», — холодно сказала она с показным равнодушием, когда я ощущал жар гнева, идущий от нее. Твоего жалкого мнения никто не спрашивал. Ну и разговаривать мне никто не запрещал. Прошу заметить, в моем доме. Надавил я. Мария лишь фыркнула на это и отвернулась. Я понимаю ваши сомнения, Аркадий Петрович. Спокойно и уверенно сказал парень, явно игнорируя мое присутствие. Но мои намерения серьезны. Я уважаю Марию и хочу, чтобы между нами были только честные отношения». Аркадий Петрович пристально посмотрел на него. «Честные? Хорошее слово, но как-то ситуация вашей по отношению к Марии не вяжется». «Так точно, Аркадий Петрович, я честен как никогда, хотя формальности требуют, чтобы первую жену мне выбрал отец». Он запнулся и посмотрел на Марию, но та с пониманием кивнула, взяв его за руку. «Мне аж поплохело от этой напускной ванильности. Я искренне желаю, чтобы Мария Платоновна заняла в моем доме особое место, место любимой жены. То, что она будет являться второй женой, лишь формальности, дань традициям. Аркадий Петрович, мы любим друг друга», — начала было говорить моя сестра, но я грубо ее перебил. «Особое место второй женой? Или, может, просто любовницей, пока графу не надоест? Сомневаюсь, что дело дойдет до женитьбы. Интересно, почему?» Усмехнулся и, закинув в рот кусочек мяса, посмотрел на графа с улыбкой превосходства. Гневом полыхнуло не только от Марии, но и от него. Правда, парень явно умел держать лицо получше моей сестры. «Вы ошибаетесь, Алексей Платонович», — ровным тоном сказал он. «Я предлагаю честный союз. Ваш род при всем уважении не столь высок, как мой, но я готов пренебречь этим ради чувств. Вам бы ценить это, а не прислушиваться к глупым слухам и строить домыслы». Аркадий Петрович сдвинул брови. Он тоже испытал вспышку гнева, но виды совершенно не подал. «Чувств», — сказал старик так, будто угрожал. «Хотелось бы верить. Да вот только у меня иная информация. Так называемые слухи имеют под собой реальную почву. Слишком много тому свидетелей и доказательств». «Чушь!» — возмутился граф, всем видом выказывая ущемленное благородство. «Вот ведь артист. Алексей лично слышал его разговор с дружками. Там все было совсем недвусмысленно. Мотивы его слишком очевидны. Аркадий Петрович, не знаю, что у вас за источники такие, но это все поклеп. Наглая ложь. Я слишком состоятелен, чтобы не иметь недоброжелателей. Уверен, это все их происки». «Как запел-то? Вы посмотрите, какое благородство!» Я тихо хрюкнул от такого актерского таланта и поспешил запить водой. «Аркадий Петрович, он не обманывает. Все эти слухи...» Сестрица злобно глянула на меня, как бы намекая на источник тех самых слухов. «Наглая ложь, я уверена». «Молчи, Мария!» — холодно обратился к девушке Холодов. «Твою позицию я знаю, но здесь и сейчас Виктор у нас в гостях с определенной целью. С него и спрос. Не вмешивайся». Моя сестра явно хотела что-то возразить, но не посмела. «Допустим, ваши чувства искренни», — продолжил старик, внимательно смотря на Виктора. «А что, если ваш отец найдет вам более выгодную партию и для второй жены? Вы откажетесь ради чувств? Посмеете пойти против? Или предложите ей место третьей жены? Четвертой, любовницы? Зато любимой ведь, правда?» «Это-то важнее». Тон Холодова сочился сарказмом. «Молодец, старик, похвально». Граф злился, но молчал, подбирая слова и прожигая взглядом жалкого дворянина. Наверняка сильно гордость прищемила подобное обращение от менее титулованного человека. «Я уверен, что смогу убедить его», — жестко сказал он. Мария расцвела от таких слов. Наверное, при более спокойной обстановке на шее бы у парня повисла и в щечку поцеловала от счастья. «То есть нет», — с усмешкой заметил я. Мария тут же зло глянула на меня, который раз за этот вечер, готовая наброситься, как дикая кошка. Какая же она прямолинейная и очевидная. Это так мило и забавно. Я не могу идти против воли отца, но, клянусь, Мария не будет обижена. Виктор зло смотрел на меня, но голос его был тверд и полон уверенности. У меня с главой рода по этому поводу был давний договор. Смею вас обнадежить. Вот как. Внимание к себе привлек Холодов. Он выглядел так, будто сам готов прибить гостя на месте. Виктора пробрало. В глазах мелькнул страх. Он сглотнул. Собственно, он всегда был трусом, просто умел хорошо держать лицо, когда ему это нужно. А еще гордости с самомнением у него в избытке. Здесь он чувствует себя уверенно из-за высокого статуса графа. Но сейчас, похоже, старик смог как-то надавить на него. То есть, иными словами, можете ее бросить, если папенька прикажет. Но пока особое место и теплые чувства, продолжил Аркадий Петрович с нотками угрозы, а потом внезапно улыбнулся и давление спало. Я посмотрел на старика, как в первый раз. Думал он только мечом да кулаками гораст махать. А он еще и дипломат неплохой. Неожиданно. Образ туповатого вояки треснул. «Вы считаете», — продолжил он мягко, но за словами чувствовалось двойное дно. «Стужи вы настолько нищи, что продадут дочь за намек на милость графского дома. Даже если она сама рада прыгнуть в клетку, мы ей этого не позволим». «Именно», — поддакнул я с гордым видом. «Я не это имел в виду», — поспешил Хомутов отнекиваться. «Аркадий Петрович, вы что такое говорите?» — возмутилась Мария. «Все совершенно не так». «Нет, граф». Холодов даже не посмотрел на нее. «Вы пришли сюда, думая, что мы проглотим эту подачку, что Мария, наивная девочка, поверит в ваши теплые чувства, а я в вашу честность и договоренности с отцом, главой рода». Аркадий Петрович встал, опираясь на стол. «Но я вам скажу вот что». Повисла тишина. Виктор напряженно замер. Я тоже отвлекся от еды, так как события происходили довольно интересные. А Холодов-то жжет. Умеет, когда хочет, нагнать пафоса. «Если вы посмеете поиграть чувствами Марии», — тихо, но четко сказал он, — «если бросите ее, опозорив, то ваш графский титул не спасет вас от меня. Я стар. Мне нечего терять. А еще я помню, как стрелять из ружья». Виктор аж побледнел. «Это угроза? Вы же не серьезно? Да за такое...» Не знаю, что Виктор хотел сказать еще, но пауза чутка затянулась. Я решил поддать пафоса в печку пафоса. «Нет, граф, это обещание», — с наслаждением сказал я, пристально смотря на него с улыбкой на губах. Мария вскочила на ноги. «Да как вы смеете? Я отцу расскажу! Вы хоть понимаете, что говорите? Это же прямая угроза графу! Если только посмеете, я никогда вас не прощу! Я руки на себя наложу, вот!» «Ну, Мария, одно слово, женщина, вечно у них любовь до гроба и все такое, ни капли логики. А потом будет отнекиваться. Я такого не говорила». Аркадий Петрович, не глядя на нее, обратился к Виктору. «Надеюсь, ничего этого не случится, и я зря выдумывал себе лишнего. Прошу простить меня, граф Хомутов». Он уважительно поклонился и сел. «Надеюсь, вы и правда любите Марию. Единственное... Пусть пока с вами будет находиться Алексей. Уважьте просьбу старого человека». «Без проблем». Виктор пожал плечами и многозначительно глянул на меня. Разве что пальцем по горлу не провел для полноты образа. «Ага, напугал. Боюсь, боюсь». Эх, враги-то множатся. И за что мне все это? Глупый мир. Кстати, Виктор, обратился я к нему, а вы надолго к нам? Недели на две, на три, нахмурился парень, смотря на меня из-под лобья. К сожалению, у меня есть обязательства, я не могу надолго покидать Тулу. Дальше разговор пошел куда более спокойно, я бы даже сказал семейно. Холодов вел себя как добрый дядюшка, а Виктор — как образчик воспитанного парня. Скукотень. Когда все закончилось, сестра глянула на меня взглядом убийцы. «И чего ты там вякал за столом?» «Лишь заботился о тебе, любимая сестра», — улыбнулся я, наслаждаясь ее гневом. Подыгрывал Аркадию Петровичу, не более того. «Виктор и правда смог показать себя с лучшей стороны», — сказал старик. «Я дам ему шанс. Но будь осторожна. Ты не должна покидать поместье без Алексея. Поняла?» Холодов строго посмотрел на нее. В ответ же девушка сдержанно кивнула. Когда он ушел, она с торжеством посмотрела на меня. «Только попробуй влезать. Прибью». «Тогда пожалуюсь Аркадию Петровичу», — пожал я плечами. «Интересно, что он тогда скажет?» «Червяк! Раздавить бы тебя!» «Силушки-то хватит!» — я посмотрел на нее с улыбкой. «И до нашего спарринга лучше тебе держать себя в руках». «Надеешься победить?» «Ха!» «Надежда умирает последней. Лучше скажи, если вдруг отец и тебя переведет в Тамбовскую академию, как долго Хомутов будет помнить о тебе?» «Во-первых, с чего бы отцу так поступать?» — хмыкнула она. «А во-вторых, еще как будет помнить. Проблемы лишь в стервятницах, которые вьются вокруг него постоянно. Но он выбрал меня, и я не намерена упускать этот шанс. Ладно ты, тупица, но почему отец не понимает очевидного? Этот брак только укрепит наш род». «О, сама наивность! Она действительно верит, что он женится на ней. В упор не хочет замечать очевидного, что становится в один ряд со всеми его пассиями, которых он меняет как перчатки. И это не считая того, что я слышал своими ушами. Женщины? Что с них взять?» А через два дня мы получили официальное приглашение на мероприятие Виктора Рожинова. «Игра начинается».